Глава 17. Иса. После недолгого обсуждения, в течение которого мы уговаривали Лину согласиться на визит к русалкам, дело пошло очень быстро. Шаю передали обученным людям, которые принесли клятву, что о грифонице позаботятся самым наилучшим образом. Потом Эйрин и Вайрон проводили нас в небольшую столовую, где уже был накрыт стол. Мужчины удалились, а мы смогли поесть. К сожалению, поговорить толком не удалось, вокруг были слуги. Спустя полчаса пришел Вайрон и по длинной лестнице повел нас на морской берег. Тут уже получилось сполна насладиться окружающими видами. Изящные беседки, домики и огромный дворец резиденции лорда Южных Пределов были выполнены из белого камня и утопали в зелени. Повсюду встречались фонтаны и ухоженные клумбы, вокруг которых парили разноцветные бабочки и маленькие птички, похожие на колибри. В кронах деревьев я замечала обезьянок, крупных попугаев и даже змей экзотических расцветок. Парковые аллеи гармонично вписывались в окружающий ландшафт. Местность и по климату, и по природе удивительно напоминала побережье Черного моря в моем мире. Там, где я бывала, тоже приходилось долго и весело спускаться к морю. Правда, не по такой красивой лестнице. Скоро выяснилось, что белокаменные ступени не заканчиваются на пляже, а уходят дальше, в воду. Когда мы дошли до кромки прибоя, Вайрон указал в сторону, где под сенью деревьев располагалось несколько небольших домиков. «Прежде чем мы продолжим путь, нужно переодеться и дождаться Эрина. Он улаживает дела со своей матерью». «Да, она наверняка расстроится, что нас не будет на приеме», — заметила я. «А как мы будем дышать под водой?» — спросила Линара. «И зачем переодеваться?» «Дышать можно при помощи артефактов», — объяснил Вайрон. «Вам будет неудобно под водой в пышных юбках. По лестнице еще спускаться сможете, там действуют земные законы. А вот когда они закончатся, двигаться станет трудно. Поэтому лучше надеть то, что носят морские жители. Вам сюда». Парень распахнул перед Линой дверь ближайшего домика. «Тут есть все необходимое». Мы вошли. Необходимое оказалось большим гардеробом, где на вешалках нас ждали несколько вариантов брюк и множество моделей блестящих туник из серебристой ткани, похожей на рыбью чешую. Как интересно! Не ожидала встретить в этом мире подобной одежды. «Я это не надену!» — с возмущением воскликнула Лина, критически оглядев ближайший наряд. «Это же такое бесстыдство!» «А по-моему, нормально», — сказала я, с удовольствием избавляясь от тяжелой многослойной юбки. «Ты только посмотри на эту одежду, она же совершенно не стесняет движений». Сняв корсет, я с наслаждением вдохнула полную грудь воздуха. Приложила к себе тунику, а потом надела ее. Ткань заструилась по телу и, каким-то образом мягко обхватив грудь, села точно по фигуре. «Да тут и поддержка бюста есть, какая прелесть!» «Иса, как ты можешь такое говорить?» — удивилась Линара. «Ох, ты и штаны эти надела! Теперь похожа на боевую магичку!» «Пока нет!» — я тряхнула головой и принялась вытаскивать шпильки. «Но сейчас заплету косу, чтобы под водой было удобнее, и точно буду. Давай, Лина, переодевайся. Все не так страшно, как кажется». «Ты меня пугаешь», — сообщила подруга, нехотя снимая платье. «Еще немного, и я начну проверять, не повлиял ли на тебя Эйрин ментально. Ты начала вести себя странно». Я пожала плечами. Как по мне, я стала меньше притворяться. Если для Лины это выглядит так, словно на меня повлияли, то все печально. Выходит, мое естественное поведение странно? «А ты попробуй», — предложила я, протягивая ей тунику. «Поверь, не все непривычное и новое плохо». «Должна признать, это действительно удобно», — с удивлением произнесла Лина, примерив тунику. Покрутилась перед зеркалом, осматривая себя. «Но ужасно неприлично. Все так обтягивает. Хотя, ты знаешь, на картинках в книгах русалки носят только ожерелья из морских раковин, а иногда не надевают даже их, представляешь? Ходят с голой грудью, и ничего». «Не ходят, а плавают», — педантично поправила я. «Мы отправляемся туда, где как раз такие наряды, как у нас сейчас, приличные». «Иса, ты что же, вообще не боишься?» Линара посмотрела на меня с требовательным вопросом во взгляде. «Ведь мы не просто посмотрим на русалок издали, мы собираемся спуститься к ним на морское дно. Я читала о том, как они опасны». «Почему тогда Эйрин и Вайрон берут нас с собой?» «Не знаю», — ответила Лина. «Может, я ошибаюсь и преувеличиваю?» «Ты знаешь», — задумчиво сказала я, — «хоть меня и не устраивает метка Эйрина и все, что с ней связано, Должна признать, парни и правда берегут нас. И Эйрин не солгал о том, что Шая здесь будет хорошо, согласилась Лина. Тут лучшие условия, чем могла обеспечить ей я. В дверь осторожно постучались. «Леди, если вы готовы, то пора идти», — раздался голос Вайрона. «Мы готовы», — ответила я, посмотрев на Лину. Она кивнула. И вышла первая. Я чуть замешкалась, застегнула свою поясную сумку, упрятав ее под тунику, и проверила, не видно ли амулета для связи с Триксом. Кстати, сам дракончик уже давно не появлялся. Надо позвать, как только останусь одна. «Да вы же голые!» — раздался снаружи возмущенный возглас Лины. Я поторопилась на выход. К сожалению, ни одного нудиста на пляже не обнаружилось. На лестнице возле самой воды скучались десяток молодых парней, одетых в подобные моим брюки и вооруженных неприятно знакомыми короткими копьями. На головах у них красовались шлемы с гребнями, а голые торсы были опоясаны ремнями разгрузки со множеством туго набитых карманов. При виде меня охранники подтянулись, а один из них с золотым гребнем на шлеме даже козырнул. Несомненный прогресс, ведь раньше копьями тыкали. Эйрин, Вайрон и Лина обнаружились неподалеку, возле кромки прибоя, причем дракон стоял уже по колено в воде. «Иса, ты только посмотри на них!» — возмущенно прошипела Лина. «На кого?» — не поняла я. Вайрон выглядел бесстрастным, а Эйрин осмотрел меня с таким хищным интересом, что я даже забеспокоилась. Вдруг сумка порвалась, и из нее торчит какой-нибудь артефакт. Украдкой проверила — нет, все в порядке. Дракону и демону ремней разгрузки и шлемов не выдали, и они по виду ничем не отличались от обычных отдыхающих с любого земного пляжа. Просто двое симпатичных, подтянутых парней. Казалось, что сейчас они снимут свои штаны, оставшись в плавках, и пойдут купаться. «Так тебя ничего не смущает?» — уточнила Лина, выразительно зыркая на Эйрина и Вайрона. Не встретив понимания, пояснила. «Да они же голые!» «Кто?» Я на всякий случай огляделась еще, вдруг кого-то не увидела. Эйрин поднял руку, подавая какой-то знак охранникам. Те снялись с места и, строем чеканя шаг, принялись спускаться по лестнице, постепенно погружаясь в воду. «Эйрин и Вайрон!» «Лина, они в штанах!» Заметила я, снова скользнув взглядом по фигурам парней. «Наверняка таких туник, как у нас, на них не хватило, или их просто не делают больших размеров. Придется признать, большой размер относится исключительно к росту и ширине мужских плеч. У меня больше не будет повода обозвать Эйрина толстяком. На его торсе не было заметно ни грамма жира, одни рельефные мышцы. Впору пускать слюни на это великолепие, но я, конечно же, сдержусь». «Я уже объяснил Линаре, что так принято одеваться в подводном мире», — сказал Эйрин, продолжая меня рассматривать. «Мы идем с неофициальным, дружественным визитом, и поэтому показать, что у нас нет оружия, хороший тон». «А зачем тогда столько гвардейцев?» — спросила Лина. «Оружие у охраны как раз допустимо», — объяснил Вайрон. «Своих женщин морской народ бережет как самую большую ценность, поэтому благородных дам всегда сопровождают войны. Прошу за мной». Он двинулся вперед и спустился на первую ступеньку лестницы, уходящую вниз. Макушка последнего гвардейца уже скрылась под водой. Мы с Линой переглянулись и отправились следом. Эйрин замыкал нашу небольшую процессию. «Леди, у меня будет к вам просьба личного плана», — сказал дракон, нагнав нас. «Необходимо объяснить морскому принцу ваше присутствие, поэтому не опровергайте то, что я буду говорить ему. Иса, подойди ближе, пожалуйста. Я хочу надеть на тебя артефакт, при помощи которого ты сможешь дышать под водой. Линара, твой артефакт у Вайрона». Я сделала шаг вперед и спросила с подозрением. «А можно поинтересоваться, что ты собрался сказать?» «Правду и ничего, кроме правды», — ослепительно улыбнулся Эйрин. Он снял с пальца одно из колец и взял мою руку. «Морскому принцу?» — переспросила Линара удивленно. «Мы встретимся с морским принцем? И ты сказал, что мы с неофициальным визитом?» «Именно. Тебя что-то смущает?» — спросил Вайрон, обернувшись. Он протянул Линаре руку, и та, как мне показалось, машинально приняла ее, сделав шаг вперед. «Смущает меня», — сказала я. «Но смущает не морской принц, а этот так называемый артефакт. Какие свойства у этого кольца?» Линара обернулась, посмотрела на меня, одобрительно кивнула и с подозрением уставилась на Вайрона. А я отслеживала реакцию Эйрина. Дракон не смутился, что было хорошим знаком. «Эти кольца позволят вам дышать под водой», — ответил Эйрин. Он улыбнулся и, глядя мне в глаза, добавил. Или ты думаешь, что, приняв от меня кольцо, станешь моей женой?» Лина тоже улыбнулась, оценив шутку. «А вот мне смешно не было. Обжегшись на молоке, я теперь буду дуть на воду. Очень символично, с учетом того, что мы стояли по колено в море. Я предпочитаю знать правду, а не надумывать. Скажи, что этот артефакт не имеет никаких лишних свойств, и я его надену. Или просто останусь тут, на берегу». «Как хорошо, что все остальные свойства несет моя метка», — сказал Эрин. Посмотрел на меня серьезно и добавил. «Торжественно клянусь, что это кольцо позволит тебе дышать под водой, и только. Оно никак не повредит тебе. Примешь ли ты его?» «Да, Эрин», — невозмутимо ответила я. Взяла кольцо и сама надела себе на палец. Линара поступила так же, кивнув Вайрону. Он, кстати, ее руки так и не выпустил. «Какие интересные девушки!» — раздался позади меня новый голос. «Эйрин, у вас на поверхности все юные леди столь недоверчивы?» «О нет, только некоторые ведьмы», — усмехнулся Эйрин, оборачиваясь. «Тирон, рад тебя видеть». «Взаимно!» — кивнул потрясающе красивый брюнет с невероятными бирюзовыми глазами. Он стоял поотдаль по пояс в воде, сложив руки на груди. «Вайрон, удивлен тому, что ты тоже здесь. Преодолеваешь неприязнь к моей стихии?» «С трудом», — с усмешкой сообщил парень, делая несколько шагов вперед и увлекая за собой Линару. «Но, как видишь, делаю успехи». «Впечатлен». Тирон цепко оглядел Вайрона, их с Линой сомкнутые руки, и кивнул каким-то своим мыслям. «Рад, что ты тоже принял мое приглашение. Не представишь свою прекрасную спутницу?» Я, не стесняясь, разглядывала вновь прибывшего. Он был обнажен по пояс, все остальное скрывала вода. А на запястьях носил массивные золотые браслеты. Выглядел лет на 20-25, как и наши парни. Я впервые задумалась, а сколько лет Эрину? Драконы взрослеют так же, как и люди, или по-другому? «Позволь мне», — вмешался Эрин. «Эта прекрасная девушка, которая так трогательно прижимается к Вайрону, его нареченная, Линара Деррет. С ней лучше быть осторожным, перед тобой будущая верховная ведьма. А это...» Он стремительно притянул меня к себе и обвил талию собственническим жестом. «Иса Градос, моя невеста. Как видишь, мы связаны меткой истинных пар, так что я теперь самый счастливый мужчина в этом мире». Думаю, что превратись сейчас Эрин в дракона, Линара бы не так удивилась его словам. Она переводила изумленный взгляд с меня на парня и обратно и беззвучно открывала рот. «Девушки, перед вами Тирон Рид Элкар, морской принц», — продолжил знакомить нас Эрин. К счастью, Тирон не смотрел на Лину и не смог оценить ее реакцию. Он с интересом разглядывал меня. Я ответила ему не менее пристальным вниманием, краем глаза отметив, что Вайрон наклонился к Линаре и зашептал ей на ухо. Подруга встряхнулась и что-то ответила демону. «Очень рад за вас, Эрин, Вайрон», — произнес наконец Тирон. «Благодарю за доверие. Леди, приветствую вас в моем царстве. Следуйте за мной». С этими словами он погрузился под воду, а я спросила. «Эрин, а почему нас встречает принц? Да еще на лестнице, один, без охраны. Или в морском царстве этих принцев несколько десятков?» «Нет, Тирон один, насколько мне известно», — ответил Эрин. «И он единственный наследник. А вышел он нас встречать, потому что мы друзья. Ты готова?» «К чему?» «К подводному путешествию». Эрин, держа меня за талию, пошел вперед, увлекая за собой, начал объяснять. «Как только мы с тобой уйдем под воду, сделай резкий выдох. Воздух выйдет из твоих легких, но ты по-прежнему сможешь дышать». «А как этот артефакт вообще работает?» — спросила я, рассматривая кольцо. Море я не боялась, плавать умела хорошо. Но тот факт, что можно дышать водой, а не воздухом, в голове не укладывался. «Стихийная магия воды», — сказал Эйрин. «Твое тело просто начнет жить по природным законам морских жителей. Получать все нужное из воды, а не воздуха». «То есть твое объяснение — магия», — педантично уточнила я. «Прекрасное объяснение, чего уж». «Не бойся, Иса», — успокаивающим тоном произнес Эрин. «Я рядом с тобой». «А я и не боюсь». Воды было уже мне по шею, а дракону по грудь, и нужно было нырять. Кстати, Линары и Вайрона уже не было видно. Эрин остановился. «Конечно, ты у меня очень смелая. Главное, не смотри пристально на хвост Тирона. У морских жителей это считается приглашением к ухаживанию». «На хвост?» Я не успела ничего переспросить, потому как подлый дракон потянул меня за собой, и поневоле пришлось нырять. А там, проплыв несколько метров вслед за Эйрином, я увидела тритона. Ну, то есть не милое маленькое земноводное семейство саламандр, а полуголого мужика с рыбьим хвостом. Собственно, чего удивляться? Про русалок Линара говорила, а тут та же самая русалка, только мужского пола. Можно было и догадаться, что Тирон, раз морской принц, не будет человеком. Хвост, кстати, у него оказался шикарный, с бирюзовой чешуей, широкими плавниками и... большой. Хорошо, что Эйрин предупредил не пялиться, а то бы точно загляделась, и пришлось бы бедняге-дракону ревновать к ухаживаниям своего друга. Хотя тот целый принц, и наверняка у него очередь из желающих принять эти самые ухаживания. Эйрин резко остановился, перестав плыть вперед, и потянул меня за собой вниз. Опустившись на ступени лестницы, пристально посмотрел мне в глаза. «Иса, все в порядке?» — спросил он. Голос в воде звучал так же, как и на поверхности. Интересно. «О, так я теперь и дышу водой, надо же!» Сама не заметила, и никаких неудобств не испытываю. «Да, в полном», — подтвердила я. И спросила, максимально понизив голос. «О, а это наши охранники?» Оглядевшись, я с удивлением увидела десяток парней в точно таких же ремнях разгрузки и с копьями наперевес. Вот только вместо человеческих ног в черных брюках у них ниже талии выросли чешуйчатые хвосты. «Да, это морские демоны», — ответил Эйрин. «Они имеют два обличья, могут выглядеть как люди и как морские жители. А еще они абсолютно преданы мне и сегодня будут охранять вас с Линарой. Я сейчас ненадолго отлучусь, поговорю с Тироном, а потом вернусь к тебе». «Иса!» Линара поднялась ко мне по ступеням лестницы. «Вайрон сказал, что мы сейчас отправимся кататься на морских змеях». Лина выглядела радостной и сияла ослепительной улыбкой. Но я-то ее знала и прекрасно видела, что счастливый вид — только маска, и на самом деле подруга озабочена не на шутку. Линара подошла ближе. Эйрин не стал меня удерживать, позволив спуститься по ступенькам к подруге. Интересно, тело даже не пыталось всплыть, и в целом я ощущала себя точно так же, как и на поверхности. Помнится, нас предупреждали о чем-то подобном. «Иса, я должна тебе кое-что сказать», — прошептала Лина. «Конечно», — ответила я, провожая взглядом Эйрина, который поплыл навстречу Тирону. «Мы и правда поедем кататься на змеях?» «Да, это единственный шанс поговорить. Не хочу, чтобы нас услышали демоны». «Демоны?» — переспросила я. «Тихо!» — шикнула на меня подруга. «Наши охранники превратились в морских демонов. Да и Вайрон, я почти уверена, что он не человек. Надо как-то сообщить Эйрину о том, что его друг — монстр». «Ты уверена, что он монстр?» Перешептываясь, мы дошли до основания лестницы и ступили на песчаное морское дно. «Я уже ни в чем не уверена», — призналась Лина. «Выходит, бывают монстры безобидные, такие как Шая, или вот, к примеру, эти змейки». «Змейки?» Один из хвостатых охранников подплыл к нам, держа в обеих руках поводья, за которыми следовали настоящие титаны подводного мира. Больше всего они напоминали земных хищных мурен, вот только длиной были с автобус. «Да, очень безобидно выглядят», — сказала я, «особенно если не замечать пасти, полные острых зубов». «Леди», — к нам подплыл еще один охранник, «уверяю, змеи ручные и не причинят вам вреда. К тому же на них артефакты для ментального контроля. Мы отвечаем за вашу безопасность своими жизнями». Тела змеек были опутаны сбруей, а на спинах у них имелись сдвоенные седла, как раз чтобы поместились два человека. Выходит, хвостатые парни умеют сидеть? А как, интересно? Ответ на свой невысказанный вопрос я получила быстро, когда один из охранников проплыл вдоль змеи и расположился в седле. Чешуйчатый хвост его при этом согнулся примерно в том месте, где у людей находится пятая точка, и парень, взяв в руки поводья, направил змею вперед. «Вы будете кататься на змее вместе?» — спросил охранник, который держал поводья от второй змеи. «Да, конечно, только вдвоем», — кивнула Линара. «Тогда прошу, поднимайтесь в седло. Прогулка будет недолгой, но, надеюсь, приятной». Мы забрались на змею. Я села впереди, Алина позади. Подруга достала из-за пазухи фиолетовый кристалл. «Иса, я хочу посмотреть на всех сквозь артефакт истинного зрения, который дала бабушка», — прошептала она, как бы невзначай поднимая его к лицу. «Ты хочешь убедиться, что тут нет попаданцев?» «Не совсем. Артефакты истинного зрения помогают увидеть не только двоедушников. я могу рассмотреть суть любого существа». Эйрину, Тирону и Вайрону, которые, как оказалось, отплыли недалеко, досталось по пристальному взгляду. Парни были увлечены беседой и поэтому не увидели, что их осматривают. Сама прогулка верхом на змее не была интересной. Один из охранников держал ее под устцы, как лошадь, и плыл впереди, а змея послушно следовала за ним. Скорость была небольшая, и можно было без помех рассмотреть коралловый риф, юрких разноцветных рыбок, черепах и крабов, что не спеша ползали по дну. Я громко восхищалась красотами морского дна, отвлекая внимание от Лины, которая прицельно разглядывала сквозь кристалл наших охранников. «Вайрон — демон», — со вздохом сообщила подруга спустя некоторое время. «Не такой, как Тирон. Я думаю, что он огненный, тогда как морской принц — демон воды». «Ох, а демоны бывают разные?» — удивилась я. «Ну да», — ответила Лина. «Демоны относятся к одной из четырех стихий — воды, огня, воздуха и земли. Я читала о них в одной старой бабушкиной книге. Надо бы освежить знания». «Почему ты решила проверить Вайрона?» — спросила я. «Он что-то сказал или сделал?» «Он назвал меня истинной парой», — буркнула Лина. «А еще я слышу его мысли». «А это разве странно?» — спросила я. «Думала, все менталисты умеют разговаривать мысленно». «А вы с Эйрином тоже так общаетесь?» — спросила Лина. «Да», — призналась я. «Кстати, что ты увидела, когда смотрела сквозь кристалл на него?» «Ровным счетом ничего необычного», — ответила Лина. «Эйрин Арт-Лайрим не демон, если ты спрашиваешь об этом. Но вот что подозрительно, для мага его уровня у него слишком бледная аура, словно кто-то специально ее замаскировал, делая неприметной. И знаешь, Иса, что мне еще кажется странным?» «Что?» «Ты не испугалась того, что я сказала о Вайроне, и спокойно реагируешь на наших охранников. Ты не боишься демонов?» «Начнем с того, что мне о них ничего не известно», — пожала я плечами. «К примеру, только сейчас от тебя я узнала, что демоны бывают стихийные. Они все одинаково страшные или есть безобидные?» «Опаснее демонов нет никого», — возмутилась Лина. «Именно демоны вселяются в людей. Ой!» Я огляделась, пытаясь понять, что могло вызвать восклицание. К нам приближался еще один охранник. Услышала еле различимый шепот подруги. «Иса! Я вижу двоедушника».